Глава 17. На улице было прохладно. Октябрьское утро пахло сыростью и прелыми листьями. Я глубоко вдохнул, втягивая утреннюю свежесть, и воздух обжег легкие холодом, заставив закашляться. Хронический бронхит курильщика напоминал о себе с первого же вдоха. Я побежал трусцой, но уже на 10-м шаге начал кашлять и замедлился. Да уж, вышел на пробежку. Это прям сильно сказано. Назвать это пробежкой сложно, скорее летящей походкой беременной утки. К тому же ковылял я, подозреваю, в перевалочку и вихляя нехилой такой Серегиной жопой. Но и это было хоть что-то. Впрочем, и от ходьбы огромнейшая польза. Главное — ходить быстро, чтобы тело ощущало не просто движение, а нагрузку. Широкий шаг и скорость чуть выше 6 км/ч дали о себе знать уже метров через 100. Я почувствовал отдышку. И пульс подскочил, причем сильно. В парке было почти пустынно. Пара бабулек семенили по дорожке, энергично размахивая руками, то ли ругались, то ли спорили. Проскочил какой-то долговязый парень в наушниках, легкой трусцой, даже не запыхавшись. Я же плелся, вихляя задницей, тяжело дыша и хрипя, хотя мне всего 36, вернее, телу 36, а ощущение такое, будто 70. Впрочем, в той жизни мне было под 70. Я чувствовал себя намного лучше. Когда я попробовал ускориться и перешел с шага на что-то среднее между быстрой ходьбой и жалким подобием бега, дышать стало совсем тяжело. Хрипы вырывались из груди, как у астматика во время приступа. Легкие горели. Живот тоже не радовал. Противно подпрыгивал в такт движением, да и бока болезненно тряслись. «Писец северный, Пеходов!» «Ну ты и дебил, что довел себя до такого!» Метров через 100 пришлось остановиться. Я уперся руками в колени, пытаясь отдышаться. В висках стучало. Перед глазами плыли цветные круги. Сердце колотилось бешено, явно под 150, а то и выше. И это от жалкой попытки пробежаться. Хуже всего, что дыхание никак не восстанавливалось. Я стоял, хрипел, и каждый вдох давался мне с трудом. Странно, что система молчала. Наверное, даже комментировать не хотела этот позор. Ну или я этой пробежкой тупо сжег все ресурсы, без которых она не запускалась. Я постоял минуту, дождался, пока дыхание хоть немного выровняется. Пульс все еще был высоким. Хорошо, если до 130 упал. У здорового человека за минуту сердце успокаивается после нагрузки. А у меня черта с два. Плохой знак. Сердечно-сосудистая система не в порядке. Выносливости нет. Митохондрия охраняют кукурузу и работать не хотят. Ничего. Все это тренируется и перевоспитывается, и довольно быстро. Главное — постоянство. Сегодня же утром, по сути, я не просто занимался спортом. Я делал тест-драйв тела, и тело его провалило. С этими неутешительными мыслями я двинулся дальше. Теперь уже просто шел. Быстро, но без фанатизма. Руками, правда, размахивал энергично, чтобы хоть какую-то пользу от этого получить. Левой, правой, левой, правой. Круг по парковым дорожкам занял минут 10. За это время я успел пропотеть, несмотря на прохладу, и почувствовать, как ноют икры. Мышцы явно отвыкли от нагрузок, но останавливаться было рано. Чтобы была польза, требовалось довести хотя бы до получаса. Второй круг дался чуть легче. Организм, видимо, немного разогрелся. Я даже попробовал снова перейти на легкий бег. Метров на 50 хватило, прежде чем снова пришлось замедлиться. Зато выглядел я, наверное, впечатляюще. Красный, потный, хрипящий жиртрест в порванных трениках, убитых кроссах, странном свитере с каким-то выцветшим рисунком и красной бейсболке, которую я нашел за диваном. На бейсболке было написано «Слава КПСС». Ну, что нашел? На третьем круге я снова заметил старика на лавочке. Тот сидел, читал газету, попыхивая сигаретой. Выглядел он как прожженный уркаган, седая щетина, помятая куртка, взгляд из-под лобья. Когда я проходил мимо в первый раз, он даже не поднял глаз, во второй скользнул равнодушным взглядом. А вот на третий раз уже откровенно уставился. Я прошел мимо, стараясь не обращать внимания, но когда возвращался, а дорожка петляла, и приходилось возвращаться к той же лавочке снова и снова, старик отложил газету и окликнул. «Эй, молодой человек!» Я притормозил. «Да? Ты чего так пыхтишь-то?» Старик прищурился, разглядывая меня с любопытством. «Тебе 40 нет, поди, а дышишь, как паровоз. Может, не твое это, а?» Я глубоко вдохнул, сдерживаясь. Не хватало еще с дедами ругаться. Тем более, что он был прав. Зрелище я представлял жалкое. «Не привык к нагрузкам», — признал честно я. «Это точно», — усмехнулся старик и затянулся сигаретой. «И одет не пойми как. На пробежку вышел или мусор выносить? У меня кореш есть, без определенного места жительства он, временно». Говорит, ну, уже 6-й год. Так вот он и то лучше одевается. Я машинально посмотрел на себя. Да, выглядел я действительно специфически. Что было, то и надел, — пожал я плечами. А было немного, — хохотнул вредный дед. Это точно подмечено. Но и жирный же ты, — продолжил он, явно входя во вкус. В твоем возрасте... Надо бы себя в форме держать, а не брюхо отращивать. Тебе и бабы поди не дают, а? Вот тут меня уже чуть передернуло от возмущения. Но я невольно взглянул на старика профессиональным взглядом и осекся. Бледность кожаных покровов, синюшность носогубного треугольника, одышка при разговоре, хотя он сидит, отеки на лодыжках, видно из-под брючин. А главное — сосуды на шее. Я автоматически оценил пульсацию сонной артерии и внутренне присвистнул. Стеноз процентов под 70, может, даже больше. Сердце работало на износ, пытаясь прокачать кровь через суженные сосуды. Этому деду оставалось, ну, если повезет, он бросит курить месяцев 6, может, год. Без везения — месяца 3. И он сидит тут, курит, ерничает надо мной. Мое возмущение испарилось, особенно когда вдруг проснулась система. Попытка активировать расширенный диагностический модуль. Успешно. Диагностика завершена. Основные показатели. Температура 36,4. ЧСС 106. Артериальное давление 167/103. ЧДД 26. Обнаружена аномалия. Критический стеноз сонных артерий. 68-72%. Атеросклероз магистральных сосудов. Генерализованный. Хроническая сердечная недостаточность. Вторая стадия. Артериальная гипертензия. Третья степень. Неконтролируемая. Хроническая обструктивная болезнь легких. Стаж курения 50 плюс лет. Периферические отеки нижних конечностей. Признаки хронической гипоксии тканей. Прогноз без медицинского вмешательства 3-12 месяцев. Факторы риска – активное курение, отсутствие медикаментозной коррекции атмосферного давления, вероятный отказ от лечения. Рекомендации. Контроль артериального давления, отказ от курения, возможное хирургическое вмешательство. Каротидная эндартерэктомия или стентирование. «Вы правы», — сказал я спокойно. «Запустил себя. И бабы не дают. И с работы поперли. Вот теперь исправляюсь. Курить бросил, бухать. Спортом заниматься, правда, только начал». «То-то же». Старик явно ожидал спора и слегка растерялся от моего согласия. «Ну, молодец, значит, хоть кто-то за здоровьем следит». Я посмотрел на его сигарету, но промолчал. «Этого деду уже не перевоспитаешь». «Как вас зовут?» — спросил я, чтобы сменить тему. «Эльдар Александрович», — ответил старик и усмехнулся. «Только не Рязанов, а Тверской. Все смеются, когда узнают». Я невольно хмыкнул. «Действительно, совпадение». «Вот и я так же думаю». Старик затушил окурок о край лавочки и тут же полез за новой сигаретой. «А ты-то кто?» «Сергей», — представился я. «Живу тут неподалеку». «А, так ты местный», — кивнул дед Эльдар. «А я думал, кто это тут круги наматывает, как заведенный?» «Буду теперь часто бегать», — предупредил я. «Так что привыкайте». «Ну-ну», — старик скептически хмыкнул. «Посмотрим, надолго ли тебя хватит». Я хотел ответить, но сдержался. Спорить с ним было бессмысленно, да и не стоило волновать человека с таким сердцем. «Ладно, мне пора», — сказал я. «До встречи, Эльдар Александрович». «Давай, давай», — махнул он рукой. «Беги, только не подохни от натуги, а то мне еще скорую вызывать придется, а то и того хуже, свидетелем в ментовку идти». Я покачал головой и двинулся дальше. Еще один круг я сделал уже по другому маршруту, подальше от лавочки деда, а минут через 40 после начала прогулки почувствовал, что сил больше нет. И ноги ватные, гудят, и в боку колет, да и дышать совсем тяжело. «Достаточно», — решил я и направился к выходу из парка. Дома я рухнул на кухонный стул, чувствуя, как все тело ноет от усталости. Валера высунулся из коробки, недовольно мявкнул. Видимо, требовал еще еды. «Сейчас», — пообещал я ему, — «только дух переведу». Несмотря на усталость, внутри теплилось странное удовлетворение. Хотя система пока не выдала вердикт, и прогноз продолжительности жизни остался прежним. А ведь раньше за ходьбу начисляло чуть ли не ежеминутно. Ну, хотя бы не рухнул вниз прогноз после моих ныряний в ледяную воду и бега. И то хорошо. Завтрак я себе устроил один в один, как собирался. Так что, когда вышел из дома на работу, прихватив коробку с БАДами, я был бодр, сыт и весел. Прогулка и сама по себе поднимает настроение. От нее научно доказано, эффект не хуже, чем от антидепрессантов. Но был и другой повод. Система посчитала эффект от ходьбы и показала плюс 20 часов 15 минут к продолжительности жизни. Прогноз продолжительности жизни уточнен — 10 дней 11 часов. Ну что ж, растем помаленечку. Первонаперво я отправился в фитнес-клуб для женщин. Посчитал, что если они усиленно ходят в спортзал, значит, занимаются собой, и БАДы им будут более чем интересны. Главное — сделать грамотную презентацию. А уж что-что, а грамотные презентации я делать умел. В прошлой жизни меня даже с докладом на несколько сессий конвенции сторон в Ар-Рияде приглашали. Так что я сейчас покажу мастер-класс по реализации БАДов обывателям. В общем, зашел я туда, спросил у охранника, когда ближайшая группа заканчивает тренировку, и принялся ждать, предвкушая успех. Ждать пришлось недолго. Уже буквально через 15 минут в холл высыпали смеющиеся и трещащие без умолку девушки разных возрастов и весовых категорий. «Девушки!» — громко сказал я, красиво поставленным голосом, привлекая внимание. «Можно вас на минутку?» Девчата умолкли и с любопытством посмотрели в мою сторону. «Добрый день, девушки. Вижу, вы тренируетесь и тренируетесь упорно. Поэтому хочу предложить вот что. Если нужно больше выносливости, обратите внимание на этот поддерживающий комплекс. В нем есть коэнзим К10 и витамины группы В для нормального энергетического обмена. А спирулина и хлорелла дают концентрат аминокислот и микроэлементов. Это не чудо-средство, но как поддерживающая добавка работает стабильно. Я лихо продемонстрировал баночку. Важный коэнзим К10 с доказанной эффективностью действительно числился в составе. Но в том-то и дело, что числился, так как присутствовал в очень маленькой дозировке. Однако он там был, хоть и в виде пары молекул, поэтому формально я не врал. Красивая высокая женщина средних лет в таких обтягивающих леггинсах, что было видно вообще все стратегические впадинки и выпуклости, посмотрела на меня с интересом и спросила, пока я сделал паузу на вдох. «В каком сарае вы эти БАДы упаковываете?» Но я не дал сбить себя с толку и продолжил гнуть свою линию. «Посмотрите, компоненты этого комплекса участвуют в выработке энергии на клеточном уровне и поддерживают нормальный энергетический обмен. Это не просто дополнительный источник веществ, которых может и не хватать при нашем ритме жизни. Это возможность лучше...» Но договорить я не успел. Меня перебила эффектная брюнетка, которая насмешливо посмотрела на меня и рассмеялась. «А сам-то ты эти БАДы не пробовал? Или это от БАДов тебя так разнесло? Оно и видно!» Остальные грохнули от смеха. «М-да, прокол». Девушки ушли, посмеиваясь, а я начал собирать баночки обратно в коробку. Явно промахнулся с целевой аудиторией. Наверное, лучше сходить к ЖЭКу или к зданию пенсионного фонда. Может, там клиенты окажутся менее проницательными и требовательными. Но, увы, неудача ожидала меня и в местах скопления пенсионеров, и даже в бухгалтериях нескольких контор, куда меня пускали равнодушные охранники. Увы, БАДы не покупали. Вообще. Нафиг они никому не сдались. Я, который Сергей Николаевич, их в этом целиком и полностью поддерживал. Если и брать БАДы, а это ведь не только витамины и минералы, но и всякие растительные экстракты, то только у проверенных производителей и продавцов, а не на улице у странного мужика. Но Серега внутри меня негодовал и гневался. А люди смотрели на меня, смеялись и не покупали. И что делать? Отказаться от этой работы я не мог, не имел права. Мне срочно требовались деньги. Опять накатил панический приступ, причем без особого повода, просто сам по себе. Поэтому пришлось остановиться и продышаться по формуле 4-7-8. Минут через пять стало полегче. Ух, вроде отпустило. Нужно держать себя в руках и не позволять эмоциям доминировать. Никогда. Что бы ни случилось, ничего ужасного не происходит. Жить мне есть где, продукты пока есть. Если совсем уж туго будет, опять схожу к Серегиным родителям. Конечно, нехорошо объедать пенсионеров, но я потом все верну. И Татьяне за уборку тоже отплачу. Хоть мы и договаривались на услугу за услугу, но я все-таки мужчина, а мужчина может себе позволить быть великодушным и не мелочиться. На то мы и сильный пол. До начала массажных процедур было еще почти три часа. БАДы у меня не покупали, поэтому я решил вернуться пообедать и покормить Валеру и в лоток его высадить, само собой. Затем планировал набрать Михалычу и выяснить, где у нас сегодня вечером стрелка. Конечно, звонить ему было не камильфо, но иных вариантов не оставалось. Я вздохнул и пошел дальше, построив маршрут так, чтобы пройти мимо зоомагазина Pet Shop. Там я быстро выбрал небольшой лоток, взял наполнитель и расстался с остатками денег, заработанных вчера. Надеюсь, сегодня получится заработать побольше. Я как раз расплачивался, когда в магазин вошел шрамобровый мужик, который приходил с подельником за долгом от Михалыча. Это же просто чудесно. Прямо на ловца и зверь бежит, если так можно выразиться. Шрамобровый меня не видел, потому что вход и выход в магазине были круговые. Взяв корзинку, он направился к полкам и начал оттуда сметать пестрые коробочки и баночки. Наконец он подошел к кассе и тут обнаружил меня. «Серый?» — удивился он. «Ты чего?» «Лоток покупаю», — пояснил я, — «для котика. А ты?» «А я кормом затарился», — проворчал он. «Плюша моя гадить в лоток не хочет. Просто жесть какая-то». «А ты не пробовал наполнитель сменить?» — спросил я. «А чё, так можно?» — удивился он. «Я не знаю причину, почему она так себе ведет. Может, стресс или заболела, но чаще всего главная причина — это наполнитель в лотке. Попробуй разные, а если не поможет, придется к ветеринару нести». «Да, действительно», — моментально поддакнула продавщица, почуяв прибыль. «Попробуйте силикогелевый наполнитель. Очень многим нравится». «А ты голова серый, хоть и скуфендуй», — уважительно покивал шрама бровой. Я решил воспринять это как комплимент. «Слушай, я забыл, а где мы с Михалычем должны встретиться?» Решил я ковать железо, пока горячо. «Ну, как где?» Удивленно возрился на меня шрамобровый, пакуя в корзинку пакеты с наполнителями. «Как обычно». «Нет, скажи адрес». Упрямо повторил я. Понятно, что выглядело это по-идиотски, но лучше уж так, чем звонить легендарному Михалычу. «Кафе Чак-Чак», — пробормотал он слегка изумленно. «Тебе чё, серый, память отшибла?» «Это какой Чак-Чак?» Деловито поинтересовался я, словно знал как минимум три Чак-Чака. «Так это на Воронежской!» — набычился почему-то шрамобровый. «А номер дома?» Тот посмотрел на меня изумленно, покачал головой. «Ты тупой или прикидываешься?» «Шучу», — улыбнулся я. «Буду вовремя». Из зоомагазина я пошел домой. Там, как и вчера вечером, в потолок квартиры долбила музыка. Вот интересно, эти неистовые меломаны хоть когда-нибудь отдыхают? Появление в квартире лотка Валера встретил настороженно и с изрядной тревогой. Понимал, что-то тут не так, где-то явно подвох. Долго ходил, метался между тряпкой и лотком, но потом все же решил не перечить мне. Пока, по крайней мере, и отправился покорять наполнитель. Я ему взял циолитовый с ароматом ромашки. После завершения процедуры знакомства с лотком Валера посмотрел на меня укоризненно и кратко мяукнул. «Понимаю», — согласно кивнул я. «Ты маленький, и терпеть до тех пор, пока я не вернусь с работы, тяжело. Поэтому давай мы сделаем вот как». Я взял ножницы и аккуратно прорезал в стенке коробки условную дверцу. «Очень надеюсь», — я выделил тоном слова «очень», что ты будешь пользоваться этой дверкой только по надобности к лотку. А так-то у тебя карантин, дружок, пока мы твой стригущий лишай окончательно не выведем. Валера не ответил, но хвостом замотылял. И я решил, что, пожалуй, дам ему возможность проявить себя с лучшей стороны. Всегда всем нужно давать шанс. Иначе как тогда жить? Кому верить? Ну, а если я вернусь, и кухня будет вверх ногами, то дверку в коробке всегда можно обратно скотчем заклеить. И да, дверь за собой на кухню я на всякий случай плотно прикрыл. А после сбалансированного и сытного, как я вчера перед сном планировал, но все же чуть урезанного по калориям обеда, остатков борща с маленьким бутербродом, сразу же направился в спа-центр. Узнаю, сколько у меня сегодня клиентов, сделаю массаж и отправлюсь на стрелку к Михалычу. Очень надеюсь, что получится решить вопрос с остатком долга в положительном ключе. Я дошел до территории комплекса, прогулялся по аллейке мимо домиков в виде восточных пагод, добрался до главного офиса и нырнул внутрь. «Здравствуйте», — сказал я вчерашнему мужичку, который исполнял здесь обязанности начальства. Но в отличие от вчерашнего дня, он смотрел на меня уже не столь благосклонно. Более того, рядом с ним стоял еще один мужик, плюгавенький такой. Внешность у него была восточной, но какой именно хрен разберешь? То ли грек, то ли цыган, то ли молдаванин, причем с голубыми глазами. Но, судя по экспрессии, все же цыган. И этот мужик яростно возмущался. «Вы мне должны были скинуть расписание, а никто ничего не скинул. Я потому и не пришел. Я что, только в одном вашем салоне работаю? Между прочим, у меня международный сертификат Рейки. Я гранд-магистр Рейки Игдрасиль. Я, между прочим, прошел посвящение в Индонезии, у самого Свами Парабхупади, а еще на Филиппинах, у самого Нахума Панганибана. «Тише, тише!» — попытался утихомирить неистового мужичка-служащий. «Сейчас разберемся. Вот этот липовый массажист сам пришел». Мастер Рейки тоже повернулся ко мне и побагровел. «Самозванец!»